Глава 61. Гейс. Знакомый скрип баскетбольных кроссовок и запах пота настроили меня на нужный лад. По пути сюда мы прошли мимо турнирных трофеев, расставленных на складном столике. Скауты были здесь, справа и почти на самом верху трибун. Тренер сказал, что представит нас после матча, если они останутся. Мы приехали в другую старшую школу на турнирные игры. Мне нужно было убедить этих скаутов, что я беспроигрышный вариант, несмотря на то, что сразу после смены школы я ввязался в драку. Буратоны сказали, что открыли для меня счет на обучение в колледже. Я слышал, как Майк говорил о том, что будет искать подработку на выходные, чтобы помогать пополнять его, если я не получу полную стипендию. Так что я делал это не только для себя, но и для них. Я думал о Пикси и о том, что ей придется следовать за мной, куда бы я ни пошел. Мы будем решать проблемы по мере их поступления. На мне мои счастливые носки. И просто нужно настроиться. Я надеялся, что парни из команды не будут вести себя как придурки. Марк словно знал, о чем я думаю, и считывал мои опасения. «Как Пикси вчера вечером? Поразила тебя своей деревенской любовью?» «Черт, я твой язык тебе же в задницу засуну». Я знал, что все к этому идет. Я ввяжусь в драку, и тогда все будет кончено. Единственным человеком, кто мог меня остановить, была... «Эй, Марк!» «Может, заткнешься и займешься своими чертовыми делами? Трахаться с Эшлин все равно, что осознанно пытаться подхватить ЗППП. У нее их на каждую букву алфавита имеется». Пикси взяла меня за предплечье и поцеловала в щеку. Затем улыбнулась Марку. «Знаешь, о чем я сейчас подумала? Когда ты издевался над собакой у бакалейной лавки, мы были в 9 классе. Я пришла на разборки с битой, а ты описался. Так что будь добр, играй в баскетбол так, будто от этого зависит твоя жизнь». «А драму оставь для актеров». Марк оглядел переполненный спортзал, подняв руки вверх, словно на него свалилась ужасная несправедливость. Тренер подошел к нам сзади. Пикси отошла в сторону. «Надо подготовиться. Большинство парней были надежными. Если заранее подумать о том, что Марк облажается, можно спланировать наши дальнейшие ходы. Оставалось надеяться, что тренер отстранит его от игры, если тот будет вести себя как придурок». Он играл на позиции защитника, но мяч, казалось, обходил его стороной. Может быть, другие парни из команды следили за ним. Я забил 2 3-очковых, 4 очка в корзину и сделал 3 сложные передачи. Мне удалось сыграть чисто, и к концу первой половины я чувствовал себя чертовски уверенно, несмотря на то, что счет был почти равным. Турнирные игры довольно короткие, но очень динамичные. Я видел, как Пикси болела за меня. И Остин тоже. Он держал в руках телефон, и я догадался, что Майк, Ронна, Мильт и Тедди наблюдали за игрой по видеосвязи. Я помахал им всем. Краем глаза, перед самым началом игры, я увидел, как в зал вошел Биг в низко натянутой кепке. Я пропустил выбрасывание мяча, отчего мяч попал в зону моей защиты. Я и представить не мог, что во время игры мне придется физически защищать Пикси. Думал, что слова остановят Бика.